Глава 7. Второй курс начался буднично. Нам представили нового руководителя, раздали чистые экзаменационные листы, после чего велели проваливать с глаз долой. Но стоило мне углубиться в список предметов, как я понял, что малой кровью не отделаюсь. Тонкие энергии, тактика группового магического боя и еще 40 учебных предметов. Отдельным курсом стояло визионерство, магия стихий и целительство. А с последним у меня были вечные проблемы. Лучше всего мне удавалась не первая помощь, а последняя. Но были и порадовавшие пункты. Особенно мне понравился предмет «Техника и тактика переговоров». Гнуть высокую договаривающуюся сторону через колено – мое любимое развлечение. Кроме этого, был раздел, посвященный сравнительной биохимии рас, и предмет, означенный как «фитология». Понятия не имею, что это такое, но из названия можно было понять, что разговор пойдет про тычинки-пестики. Самым сложным, однако, была не собственно учеба. В конце каждого курса проводилась коррекционная беседа. За этим нейтральным понятием скрывалась настоящая фильтрационная комиссия. Смысл ее усилий был в том, чтобы не допустить к высоким уровням мастерства властолюбцев и маньяков всех мастей. Впрочем, это был лишь завершающий этап отсева. В меру способностей старались все преподаватели и ассистенты, подбрасывающие отрицательные баллы. Стоило набрать определенное их число, и можно было идти собирать вещи. Комиссию первого курса я преодолел легко, но друзья-старшекурсники просветили меня, что с каждым учебным этапом беседа все больше похожа на допрос с пристрастием. Им можно быть круглым отличником, но проститься с академией лишь по результатам этой коррекции. Правда, ходили слухи о том, что где-то есть еще одна академия, где учителя вовсе не так строги. Но по уровню знаний она и рядом не стояла с нашей. Справедливости ради стоит заметить, что положительные баллы тоже начислялись и погашали отрицательные. Одновременно со мной первый курс окончило лишь 6 человек. Остальные, не попавшие в отсев, еще корпели над науками первого цикла. В окосевшем гнурке мы слегка спрыснули начало нового круга и разбрелись по норам. Дальше началось такое, что все прежние мои студии я вспоминал как легкую увеселительную прогулку. Естественно, можно было спокойно и размеренно отучиться 5-6 лет и переходить к следующему кругу, но я уже закусил у дела. Долбил гранит науки, будто дятел с пневмоприводом, но словно уперся в непроходимую преграду. О существовании женского пола и вина вспоминал лишь тогда, когда Сайти отрывала меня от книг и практики и выгуливала по увеселительным точкам, но ничего не помогало. Наука, которая на первом курсе давалась относительно легко, теперь запихивалась в мозги только со страшной силой. Я читал массу литературы не только учебного, но и смежного характера и начал собственные эксперименты с магическими реагентами, пытаясь подстегнуть память и мыслительные способности, но все тщетно. Постепенно мне стало тесно в двух комнатах, и я подыскал двухэтажный особняк с прислугой, чтобы не отвлекаться даже на поход в харчевню. Я весь пропах книжной пылью и реактивами, кожа ввалилась, а глаза приобрели нездоровый блеск. Когда я вваливался в таком состоянии к магистру Илою, то вместо урока по клерикальной энергетике он устроил мне жуткий разнос с угрозой вышвырнуть из академии, если я еще раз появлюсь в таком виде. Обороты пришлось сбавить. Я снова стал посещать спортзал и совместные посиделки. В конце концов, все стало на свои места. 2/3 суток я посвящал учебе, а еще 1/3 тренировкам, развлечениям и отдыху. Чаще в компании Сайти. Естественно, весь мой график, нацеленный на сверхускоренное прохождение курса, полетел к черту. В 2 года я никак не вписывался. К моему немалому удивлению, постепенно мозги тоже пришли в норму. Естественно, учеба не превратилась в сплошной праздник, но во всяком случае не приходилось насиловать себя, загоняя очередную порцию премудростей. По некоторым предметам пошел неожиданный для меня прорыв. Так случилось на занятии по магии стихий, когда я просто увидел пламя, как облако крошечных вихрей на стыке огня и воздуха. В этом заключалась главная тонкость. Чистых магических стихий практически не существует. Точнее, это безумно затратно. Для того, чтобы вызвать поток воздуха, совершенно не обязательно махать руками. Достаточно разжечь огонь. Большой силой можно управлять с помощью малого количества другой силы. Тогда на уроке я слегка подстегнул вращение вихря, и кусок угля исчез в ослепительной вспышке, оплавивший лабораторный куб до полной потери формы. Второй прорыв получился на предмете, который я называл клерикальной энергетикой. По сути, это было умение фокусировать, накапливать и использовать силу человеческих желаний и страстей. Что-то похожее я умел. Мог, например, превратить большую площадь в мертвую пустыню, полностью исчерпав всю пирамиду жизни и рассеянную энергию стихий, превратив энергию в разрушительный импульс огромной силы. Но вот тихо и спокойно не выходило никогда. Я уже смирился с тем, что у меня в листе напротив курса будет стоять теоретически, когда, тщательно перебирая по кусочкам всю цепочку клерикального ключа, почувствовал огромной силой вихрь, что ворвался в меня, сметя все барьеры. Чем-то это было похоже на тот вихрь, которым был разрушен портал в мире Алонис, только в этот раз все было гораздо тоньше. Вихрь насыщал каждую клеточку тела какой-то новой силой и совершенно неземной радостью, словно мне снова было 7 лет, и папа подарил мне велосипед. В тот день я ехал, неумело держась в седле и крутя непослушные педали, а тело словно летело над дорогой. Тогда я здорово ударился, но, сумев удержать равновесие на повороте, но точно помню, что больно не было. Сейчас же я понял, что сумел сложить свою радость от обладания великим с радостью и гордостью отца, смотрящего на меня. Новая сила бурлила в теле и рождала целую бурю эмоций и ощущений. И еще я словно слышал звуки. Прислушавшись, смог различить голоса жриц Бикху, моих жен, и где-то совсем на грани восприятия торопливый шепот приговоренного, выпрашивающего у меня легкой смерти. Легко, словно не через 1000 световых лет, я потянулся, коснувшись его руки. Арси Тай, бывший командир 3-й роты 5-го полка дивизии Небесных Стражей, опять что-то не поделил с законом и теперь молился, обращаясь ко мне, прося освобождения от бесчестия. Я погасил огонек его жизни, даря освобождение от позорной казни. Переключился на другой жгут и выбросил в воздух ворох цветочных лепестков над жрицами, а потом стоял столбом, рассматривая свои руки, что сияли мягким, чуть голубоватым свечением. После того дня в меня словно вдохнули новую жизнь. Книги запоминались, стоило их пролистать в быстром темпе. Формулы плетения складывались словно сами собой, но стоило мне хоть слегка потерять контроль, я начинал слегка светиться, что, к счастью, было почти незаметно днем, но служило почвой для бесконечных шуток сайти по ночам. Таким темпом я догнал ушедшего вперед однокурсника и возобновил наше дружеское соревнование. Но все равно в график мы не уложились. Без малого 4 года было потрачено на освоение комплекса 2-й ступени. Но кроме приятных были еще и неприятные неожиданности. Главной из которых стала новость, что магия меня все же брала. Правда, лишь более-менее высокого уровня, но с магическим иммунитетом пришлось распрощаться. Потом была скучнейшая практика в мире Десойва, где я неделю боролся с оккупировавшей мир межзвездной саранчой, а оставшиеся пару дней отбивался от упакованных в разнообразную, иногда очень привлекательную форму предложений остаться. Странные люди. Когда перед нами лежал, даже в теории, бескрайний мир, нам предлагали власть, титулы и земли одной какой-то планеты. Глава 8. Прошло еще 5 лет. Я грыз 3-й курс. Проводил уезжавшую в отпуск в свой мир Сати, сошелся на почве боевых искусств с первокурсницей и пару раз пересекся с оборотнями. Финалом нашего противостояния стал турнир оборотней, в котором я тоже решил поучаствовать. Сила оборотня определена несколькими ограничениями. Во-первых, это скорость трансформации и регенерации. Во-вторых, количество резервной массы. То есть можно обернуться в нечто огромное, но восполнять потери будет не из чего. Поэтому точный выбор формы – одна из важнейших стратегий боя. Квалифицированные перевертыши могут иметь в запасе несколько тысяч готовых и сколько угодно комбинационных форм, менять биохимию организма в почти бесконечно широких пределах и даже переносить сознание в верхние энергосферы без потерь. Это иногда требуется для превращения формы, чьи размеры просто физически не в состоянии вместить сознание в полном объеме. Идею поучаствовать в турнире мне подал один из моих новых приятелей, сам обучающийся на отделении оборотней. Я и сам понимал, что застарелый конфликт надо прекращать. Ком взаимных претензий имел стойкую тенденцию к увеличению, и конца края этой войне не предвиделось. И с некоторых пор меня стало это весьма напрягать, особенно после того, как трое перевертышей спасли одного из младших учеников моего отделения, чуть не лишившись при этом жизни. Несмотря на то, что турнир проходил на самом дальнем полигоне Академии, освещать его собирались почти все вещательные корпорации сопряжения. Когда я предъявил разрешение ректора на участие и подтвердил его своей личной печатью, в руководстве турнира возникла легкая паника. Дилемму разрешил магистр Илой, который после своего неожиданного появления пообещал лично присмотреть за соблюдением правил с моей стороны. А правила были просты. Никакой магии, кроме примитивных плетений нулевого уровня. Никакого смертоубийства. Клыки против клыков, когти против когтей. Форму я специально не разрабатывал. Помня о своем единственном удачном опыте трансформации, решил ничего не изобретать и воплотиться в реликтового зверя своей родины – черного дракона. Единственное, чего не могли знать мои соперники, что я почти 3 месяца обживал новую форму, отрабатывая все тонкости движения. Несмотря на впечатляющую форму и подготовку, турнир проиграл, заняв лишь 4-е место. Да и не ставил я себе задачу выиграть. Гораздо важнее, что оборотни увидели во мне пусть и не совсем своего, но где-то равного им. Любви всенародной я не снискал, но стычки как отрезало. Зато поступило несколько предложений трудоустройства. Одного из крупнейших магнатов сопряжения заинтересовал маг-универсал, владеющий техникой полиморфизма на таком высоком уровне. К 4-му циклу нас осталось около 400 на всех факультетах. Большинство ушло из-за невозможности продвинуться в обучении или на основании выводов комиссии по отсеву. Были и те, что сложили голову на многочисленных практиках. Но, в общем, к 4-му курсу дошли не самые резкие, а скорее рассудительные, осторожные и усидчивые. Предметов стало немного, но все они требовали максимальной отдачи и предельной концентрации. Времени и сил на кабаки с девочками не оставалось совершенно. Но были радости совершенно неожиданного свойства. На очередной практике я добыл листья растения, практически полностью аутентичные табаку. Я сразу же насушил целый ворох этого добра, и теперь у меня в кесете было курево весьма приличного качества. Вообще, привычка к употреблению легких наркотиков типа табака или алкоголя присутствовала практически у всех известных мне рас. И разница была не только в невероятном множестве этих веществ, но и в способах их употреблений. Один из моих знакомых мог, например, в ходе беседы вынуть специальную коробочку и, вытащив оттуда нечто похожее на зубочистку, кольнуть ею в районе запястья и продолжить, как ни в чем не бывало, разговор. Но это было скорее из области привычек, потому что чем дальше мы продвигались в изучении теории и практики высокого искусства магии, все меньше и меньше нуждались в самых элементарных вещах, даже таких, как еда и сон. Энергию можно было восполнить из любого источника, который не противоречил твоей личной морали и желанию соблюдать законы. Мы ели, пили и совершали иные обычные человеческие действия, скорее по привычке. Правда, потери воды было проще восстановить питьем, тем более, что это также являлось самым простым и физиологичным способом удаления шлаков. Зато теперь можно было попробовать любой гадости и наслаждаться впечатлениями. Таким образом, я избавился от сильно донимавшего меня похмельного синдрома. Правда, и пьянеть от спиртного тоже почти перестал. Самой главной трудностью четвертого курса было постройка и освоение боевой ауры. Вопреки названию, плетение представляло собой нечто вроде постоянного активного заклинания. Своеобразный магический вычислитель и управляющий модуль для работы со сложными или сверхмощными плетениями и основа защитного комплекса. Заклинание срасталось с хозяином и образовывало дополнительный уровень в иерархии оболочек, встраиваясь где-то между астральным и ментальным телом. Аура должна была позволять накоплять большое количество магической энергии и, самое главное, не дать перегореть при манипуляции с действительно большими потоками. Несмотря на то, что мне лично последнее грозило не перегревом, а скорее переохлаждением, это было очень важным. Обычно плетение рабочей ауры представляло собой динамически усложняемый многогранник, каждая грань которого отвечала за определенные функции. Но я сразу решил, что моя конструкция будет построена по модульному принципу, генерируя не только новые связи, но и целые блоки по мере необходимости. Намаявшись с черновым этапом, я счел, что могу пойти дальше, и в конце концов сотворил то, что можно было назвать магическим процессором. То, что у меня вышло, некий гибрид магии и идей цифровой техники, сначала вызвало у декана Арсоя шумный клекот, заменявший ему смех, и предложение зайти через неделю. А по истечении срока магистр продемонстрировал мне нечто такое, что напоминало мое плетение, как майнфрейм напоминает калькулятор. «Я полагаю, именно это ты хотел видеть», — осведомился магистр, демонстрируя мне простой додекаэдр. «Поскольку большая часть работы ты выполнил сам, мы с магистром Элоем решили немного модифицировать твое творение. Ты очень хорошо выполнил микроплетение основного операционного модуля. И в твоем варианте размер ауры в несколько раз меньше, чем в наших лабораторных разработках». И продолжил декан, не дождавшись от меня внятного ответа. «Если бы ты тщательнее проштудировал литературу, посвященную боевым аурам, то нашел бы примерную схему такого плетения. Мы отказались от нее много лет назад. Была очень невысокая стабильность, правда, и скорость, и универсальность выше всяких похвал. Зато теперь...» — он кивнул головой на висевший в воздухе кристалл. «Благодаря твоим решениям стабильность вроде в норме, но...» Он поднял коготь вверх, призывая меня к особому вниманию. «Будь крайне осторожен с этой штукой. Боюсь, мы все до сих пор не очень понимаем, что сотворили». Все равно уже практически готовое плетение пришлось доделывать еще трижды. Один раз, когда по предложению магистра Аттрадо пришлось расширять базы данных. Затем еще раз вмешался Арсой, который счел, что неплохо было бы добавить возможность динамического расширения базового операционного модуля и специальный блок, ограничивающий бесконтрольный и лавинообразный рост их количества. Итоговую рихтовку произвел ректор М. Гаро. На ректорском совете, где я представлял свою работу в качестве своеобразной курсовой, он долго ходил вокруг объемного муляжа, изображавшего раскрытую форму ауры, рассматривая то всю конструкцию, то отдельные элементы, пока я не разглядел посверкивание набиравшей обороты исследовательской модификации ауры ректора. Что он сделал, я так и не понял. Просто плетение сначала удвоилось, потом еще раз удвоилось, пока не превратилось в однородное светящееся облако, которое затем распалось на быстро тающие в воздухе светящиеся точки. Ректор недовольно хмыкнул и, не глядя, протянул руку за спину. Мгновенно догадавшись, чего именно хотел от меня ректор, я не без некоторой опаски вложил в его руку кристалл с настоящим плетением. С тихим шелестом плетение начало понемногу раскрываться, пока не замерло в полураскрытом состоянии, словно остановленная на стоп-кадре запись. «Я думаю, Лигроха Эстаева Рохо, коллеги!» Коллеги важно покивали головой в ответ на эту билиберду. Ректор деловито закатал рукава и запустил по локоть обе руки в полураскрывшееся заклинание. Плетение вдруг раскрылось еще двумя лепестками, но вместо того, чтобы увеличиться в размерах, как-то съежилось и стало ярче. Потом еще и еще, пока полностью раскрытое оно не сжалось до размера кулака. «Полагаю, некоторый увеличенный расход энергии вам не повредит», — то ли спросил, то ли постановил ректор, отрываясь от плетения. Пытаясь понять, что именно сделал ректор, я неосторожно приблизился к сверкавшему словно маленькое искристое облачко плетению и не заметил, как расстояние стало слишком маленьким. Настроенное на мой слепок биокода плетение коротко рванулось к руке и мгновенно растеклось, образовав сверкающую мелкоячеистую сетку по всей коже. Я не успел приблизить руку к глазам, чтобы подробнее рассмотреть это чудо, как взорвавшийся в голове слепящий шар лишил меня сознания. Очнулся я на койке в академическом лазарете. Чувствовал я себя неописуемо. От физического тела через все оболочки, включая круг огня, словно проросли тончайшие нити. Благодаря этому, а может чему-то другому, я почувствовал себя словно реактор. Энергии было хоть отбавляй. Тело само прорастило энергоканалы, которые уходили в иную мерность и терялись от моего взгляда. С удивлением я обнаружил некое подобие интуитивного интерфейса, словно из глубин памяти всплывали подсказки и знания вещей, которые я не мог знать. И, видимо, за время, пока я был в отключке, аура как-то договорилась с сознанием и подсознанием, точнее, выработала совместимый язык. Повернув голову на бок, я увидел монументальное кресло и сопящего в две дырочки ректора М. Гаро собственной персоной, словно ему было нечего делать, подменяя штатную сиделку. От шороха ректор мгновенно проснулся и, наклонившись ко мне, стал тщательно осматривать скрытое простынёй тело. Осмотр, видимо, его удовлетворил, так как он снова откинулся в кресле и произнес: «Тебя наверняка интересует, что именно я сделал с твоим, без всякого сомнения, интересным плетением?» Я молча кивнул. Давным-давно мы разрабатывали некую универсальную форму боевой магической оболочки, но из-за побочных эффектов от нее пришлось отказаться. Ты первый за много лет человек с высокой резистивностью к магии, а значит, вполне сможешь пережить врастание ауры такого типа. Вот и решили попробовать. Тем более, что плетение твое почти полностью повторяло нашу тогдашнюю разработку. Что я конкретно изменил? Эмгора коротко покивал головой в ответ на незаданный вопрос. «Конструкция была над гранью энергетических возможностей организма, и ты запросто мог не пережить момента врастания. Тем более, что твой центральный операционный модуль совершенно не поддается моделированию. И мы не можем толком сказать, как он поведет себя в условиях перегрузки. Да, я сказал на совете, что превышение будет небольшим, но это в теории. На практике разница может быть достаточно велика, но беспокоиться не стоит. Поскольку ты пережил ваше с ней соединение, дальше оболочка сама восполняет рабочие энергопотери за счет любых разрешенных тобой внешних источников, подпространственных в том числе, до 6 уровня включительно. Но для активного замещения энергозатрат все равно придется поискать внешние источники. Полагаю, что оболочка даже на первых порах может впитать энергию эквивалент 6 спящих жемчужин. Не представляю, правда, на что ты будешь тратить такую прорву энергии, но, думаю, по ходу разберешься. Кстати, эта оболочка умеет замечательно маскироваться сама и маскировать магические способности, так что пока не раскроешься, очень многие будут принимать тебя за весьма посредственного мага. Ректор уже как час удалился, а я все пытался разобраться с новым приобретением. По сути, для меня почти все оставалось прежним. Только очень сильно выросли пороговые значения организма, да и память то и дело услужливо подсовывала куски никогда не читанной информации. Теперь я думаю, что мог бы без труда разметать всю тройку призеров фестиваля оборотней, но это было бы не только глупо, но и нечестно. Но сама возможность не только накапливать, но и мгновенно синтезировать почти любое количество биомассы была весьма полезным качеством. Несмотря на внешнюю простоту, освоение новых возможностей заняло весьма много времени. Без малого почти 2 года я возился, обучаясь работать со своим фактически новым телом. Очень ценной была помощь магистров, увидевших во мне так милый их сердцу подопытный экземпляр. Тогда же наступило время количественного роста готовых плетений. В принципе, у мага моего класса в рукаве должно быть не менее 10 тысяч заготовок на все случаи жизни. От механизмов и строений до модулей управления тонкими энергиями. Но мне даже этого количества было мало. Видимо, виноваты были мои предки с украинскими корнями. Словно хомяк, я натаскал в свое виртуальное хранилище все, до чего мог дотянуться. К моему великому сожалению, была масса вещей, не поддающихся магическому синтезу на моем уровне мастерства. Но и того, что было, хватило, чтобы количество доступных мне заготовок сразу подскочило до критического количества. А поскольку мне хотелось еще и еще, пришлось особо громоздкие плетения вынести на запоминающие цепочки боевой ауры. В итоге я стал обладателем почти 50 тысяч заготовок, что, учитывая необходимость на последнем курсе изучать синтез живых организмов, вовсе не впечатляло. Глава 9. Вызов на практику был неожиданным во всех смыслах. Во-первых, сначала задание объявили как свободный контракт. Потом, через пару дней, переквалифицировали в открытую практику, за которую можно было получить очень большое количество положительных баллов. Потом вовсе убрали из открытого листа. А через день меня вызвали к ректору и, не допуская до тела, прямо в приемной выдали толстый пакет. Видимо, чтобы, я так сказать, проникся всей важностью. Что было в пакете, я догадался сразу. Потому что за 5 дней с момента появления этот тухляк оброс таким количеством сплетен и домыслов, что разумные версии просто утонули в море глупостей. С комфортом устроившись в кабинете на 2-м этаже своего дома, я раскрыл пакет. Место. Звездное скопление Сорвея. Мир Тагран. Ну-ка, где это? А, неплохо для начала. Природная энергоинформационная аномалия аж 5-го класса. По сути, закрытый мир. Не в силу каких-то запретов, а просто по прихоти отца-создателя. Интересно, как из такой дыры вообще мог прийти запрос? Заказчик. Судя по тому, что запросили 4-курсника, видимо, местный олигарх. Ни имени, ни прозвища. Цель вызова. Контракт на месте. Вот, собственно, и все. Неудивительно, что на таком основании пророс целый куст разнообразных домыслов. Можно сказать, благодатная почва. В конверте, кроме тоненького листка с описанием задания, была лишь телепортационная пластина. Клянусь, что только для того, чтобы увидеть подобный артефакт, стоило подписаться под эту авантюру. Обычно телепорт – это тонюсенькая игла, мощи которой хватит, чтобы забросить обладателя хоть на самый край сопряжения. В редчайших случаях это небольшой, в ноготь большого пальца молочно-белый кристалл, способный работать даже со струнными аномалиями. А тут другого слова не подберешь, настоящий монстр. Антрацитово-сверкающая черная пластина в ладонь с величиной, с кратеньким текстом инструкции на нерабочей стороне. Итак, что мы имеем в итоге? Хранилище интересных штучек на игле будет недоступно, это и к бабке не ходи. Как будут работать микротелепорты браслетов, неясно. Вообще, с аномалией такого класса все было непонятно. То есть браслеты могли сработать нештатно, например, отчекрыжив мне руки. Так что от греха уберем-ка мы их подальше. Затем, судя по инструкции на портальном камне, предельный вес ограничен лишь моей фантазией. Ну, это хорошо. Можно будет взять с собой пару-тройку полезных предметов. Мое внутреннее чувство, предупреждавшее меня не раз о грядущих сложностях на жизненном пути, не просто сигнализировало, а вопило во всю мощь. И потому сборы были особенно тщательными. Переход был тяжелым. Субъективно меня 5 минут мотало, словно в миксере, пока не выбросило в яркий день прямо перед домом моего заказчика. Вокруг, куда ни посмотри, была гладкая рыжеватая пустыня, обдуваемая легким ветром. Странное место для виллы. Обтекающий тело, словно вторая кожа, денвенский боевой скафандр был почти незаметен под верхней одеждой и выделялся только слегка неестественным блеском на открытых взгляду участках тела. Возле дверей меня уже ждали. Слуга с металлопластиковым протезом вместо правой руки и большой потертой кобурой на поясном ремне молча проводил на 2-й этаж дома и удалился, осторожно прикрыв дверь кабинета. Высокий широкоплечий мужчина в легкой одежде поднял глаза от документов на рабочем столе и молча кивнул на стул. Без предисловий и протокольных формальностей, так и не представившись, заказчик коротко обрисовал ситуацию. 2 недели назад неизвестные проникли в дом и убили жену и детей. Четко по пунктам заказчик проговорил список работ, которые он желал бы видеть исполненными. А именно, ни много ни мало, как поголовного уничтожения всех, кто был прямо или косвенно причастен к гибели его семьи. К сему моменту история не просто дурно пахла. Она просто воняла. Несмотря на то, что говорил человек внешне спокойно, я видел. Это было спокойствие смерти. Он не собирался устраивать акты возмездия или устрашения. Он просто хотел, чтобы виновники заплатили по счетам. Картина, что открылась мне при перелистывании временных слоев, была плохой. Детей и женщину не просто лишали жизни жестоко и кроваво, но и делали это как-то театрально, что ли, очень нарочито, и то, что убивавший их, по моему ощущению, полный магистр, никак не попытался скрыть следы своего присутствия и даже крутил головой, чтобы его лицо точно попало в поле зрения того, кто будет просматривать историю убийства. С весьма грустными мыслями я поднялся в обеденный зал, где меня ждал хозяин поместья. «Ну что?» — отрывисто бросил он, глядя из-под лобья, нервно комкая салфетку. Я помолчал, оценивая с высоты второго этажа размеры пустыни, окружавшей дом. «Вы заплатили жизнью этой земли, чтобы нанять меня?» Хозяин опустил глаза и коротко кивнул. «И не только этой!» Он преувеличенно аккуратно вытер губы салфеткой и снова крепко зажал ее в кулаке. «Еще 3 огромных участка, 8 гидропонных ферм и завод по производству аккумуляторов. Посредник, оценщик, сказал, что этого будет достаточно для найма боевого мага высокой квалификации». «Ясно». Я смотрел на так и не представившегося мне хозяина виллы и понимал, что он уже мертв. Как бы ни закончилась история с поиском виноватых, жить этот человек уже не будет. Просто не сможет. Кивнув хозяину, я поднялся на самый верх, откуда даже была видна зеленеющая граница поместья. «Ладно, посмотрим, кто это у нас тут такой крутой». Холодная ярость и боль за убитых детей словно утроила мои силы. Без особых усилий я развеял маскирующие плетения и роем следопытов устремился по следу. Яркий, словно светящаяся дорожка след, вел в ближайший город. Еще 10 и даже 5 лет назад я рванул бы туда, надеясь на крепость шкуры и скорость боевых рефлексов. Но сейчас мне хотелось не просто убить гадов, затеявших кровавый спектакль. Я хотел их покарать. Медленно и с чувством. Несмотря на обуревавшие чувства, разведку я провел напористо, но аккуратно. В пассивном режиме и с соблюдением всех мыслимых и немыслимых предосторожностей. Поскольку нужный мне кадр явно был магом и не простым, а очень сильным, то более всего его присутствие выдает один из базовых уровней энергооболочки. Замаскировать его можно, а вот спрятать нельзя. Именно след я искал в первую очередь. Точнее, не я, а мой новый магический симбионт. Компьютер сканировал слои пространства в поисках мельчайших искажений. На том месте, куда уходил след, ничего подобного не было. Был лишь невнятный клубок заклинаний вокруг замороженного портала. Явно ловушка. Интересно, он тут кого ждал? Первокурсника? Ладно, смотрим дальше. Конфигурация портала вполне академическая. И, кстати, если бы не моя тяга к основательности в изучении наук и моя боевая аура черта с два, я считал бы конфигурацию настроек окна. Все же это уровень 5 курса или даже аспиранта. Вел портал в другое поместье. Тут уж я расстарался, привлекая эфирных зверьков. Бесплотных, а потому вездесущих. Но тут меня ждал большой облом, поскольку мои зверьки никак не хотели проникать в главную усадьбу, что, в общем, тоже было результатом. Инстинкт самосохранения гнал их от этого места лучше любого репеллента. Стало быть, меня тут ждут, и не с девочками и выпивкой. А вот искомая оболочка тут присутствовала, и не одна... Буквально рядом находилось еще одно существо, которое по косвенным признакам определялось как существо уровня великого магистра, то бишь бога по другой классификации. Вот это было уже очень серьезно. Я не на корабле, где меня прикрывали мощнейшие артефакты, и на помощь Джинни тоже рассчитывать не приходится. Богу, пусть и младшему, все мои штучки на один зуб, а тут существо рангом повыше. Над этим вопросом я раздумывал почти сутки. Сидя на высоком коньке двускатной крыши, я задумчиво перебирал прозрачный чехольчик, заполненный исчерпанными до полной черноты жемчужинами сердца мира, прикидывая ситуацию и так, и эдак. По всему выходило, что необходимо было смотаться на иглу и хорошенько затариться там парочкой артефактов посерьезнее, например, кольцом повелителя времени или еще чем-то. Но, возможно, именно этого от меня и ждут. А кто, кстати, мог знать, что я являюсь обладателем совсем непростой коллекции? Инспектор? Вряд ли. Я думаю, что он сам может наклепать такого добра в вагон и маленькую тележку. А вот Таримона... Да... Она-то как раз могла все это устроить, и даже то, что заказ в итоге свалили на меня. Что-то рано я списал ее со счетов. Она-то вполне могла затеять что-то подобное, и не ее ли хвост торчит из истории с оборотнями? Ну это ладно, дело прошлое, а вот второй след вполне может быть ее, очень даже. Но даже младшая богиня мне не по зубам. Тут я, пожалуй, пас. При всем моем самомнении она меня живьем на барабан натянет. Но не вступить в схватку я просто не мог. Это сейчас вопрос чести. Даже если я сдохну, пытаясь заставить этих уродов платить по счетам, во всяком случае постараюсь прихватить с собой хотя бы одного». При этой мысли я неосторожно сдавил шарик жемчужины, и он, выскочив из пальцев, громко щелкнул об соседа. Недовольно посмотрел на свои четкие, дикая, совершенно бредовая мысль посетила мой измученный неприятными мыслями мозг. Я буквально скатился с крыши и вихрем ворвался в кабинет хозяина дома. «Я так понимаю, что свободных средств у вас нет». Хозяин степенно поднялся из кресла и, обогнув заваленный бумагами стол, подошел ближе. «Ну, я могу занять еще немного у друзей, но это...» «Не надо!» — я поднял руку, останавливая его. «Скажите лучше, какой металл из числа особо дорогих можно реализовать в большом количестве на рынке, без боязни обрушить его?» «Осмий?» Без паузы ответил он. «Без осмия вся наша энергетика просто рухнет. За последние 5 лет цена на него возросла в 8 раз. Крупные игроки желали бы сделать собственные запасы, и 10-20 килограмм просто растворятся в хранилищах, никак не повлияв на рынок». «А много это денег?» Он грустно усмехнулся. «Да вся моя вилла не стоит и 0,5 килограмма». «Нормально». Я от предвкушения даже потер ладони. «А железо у вас есть?» «Старый трактор подойдет?» Он посмотрел куда-то в сторону окна. «Большой трактор?» Удивленно переспросил он. «Вы видели маленькие трактора?» «Да», и в свою очередь удивился я. «Пойдемте». Он сделал приглашающее движение рукой и быстро пошел вперед. 15 минут дороги на местном варианте джипа, и мы подъехали к краю обрыва. Трактор, который мне продемонстрировали, был настоящим гигантом. На боку в огромной яме сиротливо лежал настоящий карьерный бульдозер тонна 300 весом. Строители, расчищавшие площадку под имение, посчитали, что вытаскивать машину невыгодно, и бросили ее. Я несколько раз порывался засыпать эту тушу, но под ней протекает речка, и я все откладывал работы. «Отлично!» — я кивнул. «А теперь попрошу вас удалиться как можно дальше. 1 километр минимум. Обратно я доберусь сам». Хозяин коротко кивнул и отбыл. Для такого дела мне требовалось не только много энергии, но в первую очередь полная концентрация и отсутствие чужих глаз и ушей, в том числе и магических. Самое простое сейчас – вплести в мое заклинание преобразования пару активных радикалов. Тогда тут будет просто одна очень большая воронка. Поэтому я первым делом накинул огромный магический полог и запустил несколько мощных маскирующих заклинаний. Впрочем, в сердце аномалии 5-го уровня можно было локализовать какую-то сущность, но определить, что и как происходит, нельзя. Так что я скорее просто поддался привычному порядку. Сам процесс преобразования, или, как говорили на моей родине, трансмутации, начался, как только я убедился в полной непроницаемости купола. Через 40 минут от огромной кучи железа почти ничего не осталось, а у моих ног лежала неопрятная чушка серо-голубого цвета весом около 200 кг, попахивающая чем-то вроде озона. Естественно, мои энергопотери при таком преобразовании не шли ни в какое сравнение с лимитом отпущенных на контракт. Но сейчас я готов был заплатить за жизни двух отдельно взятых подонков всем, что у меня было. Как и где продавал металл хозяин виллы, мне было не очень интересно. А вот мощный гамма-лазер, купленный на ничтожную часть вырученных денег, он привез на следующий день. Теперь начиналась самая кропотливая часть работы. Я обработал лазером оболочки мертвых жемчужин и с великим тщанием складывал ставшие резко нестабильными бывшие источники в массивный, исписанный знаками защитный пенал. Пенал был непроницаем для всех магических энергий и реально являлся самой сложной и трудоемкой частью моего плана. Всего я приготовил 10 штук, хотя по расчетам хватило бы и 5. Теперь, пока они не наберут энергии под завязку, оболочка не стабилизируется. Ни один маг в здравом уме не стал бы проделывать сделанного мной, потому что жемчужины в этом состоянии были просто почти бездонной ямой. Они были способны втянуть всю жизненную энергию и не набрать доли процента. Но у меня были под рукой, предположительно, целых 2 полных магистра, а это вполне приличный источник. Еще я аккуратно нанес на кожу несколько цепочек, блокирующих магию рун, и знаков, которые должны были не дать жемчужинам выпить жизнь из меня самого. Разумеется, что таким образом я блокировал для себя всякую возможность нанести магический удар, но с моими противниками я в этом и не собирался соревноваться. В общем-то, я понимал, что все сделанное мною – только шанс на победу, но в этой ситуации это уже немало. Рано утром, экипированный для войны, я покинул своего гостеприимного хозяина и двинулся в сторону, где предполагал найти ответы на свои вопросы. Вдалеке уже вовсю трещали выстрелы, нанятой по моему указанию команды лобового штурма, а я только подъезжал к покосившемуся забору с задней стороны особняка. Несмотря на то, что я подъехал с заднего крыльца, практически мгновенно вокруг машины взметнуло серебристое сияние сети Аглорхо. Это неправильно рассчитали. Низкоуровневая магия меня, конечно, не брала, но вот ее действие... Уплотнившись, сеть, сотканная из песка, грязи и всего, что было в зоне действия, могла запросто ограничить мою подвижность. Я выкатил из пенала один шарик и не сильно бросил вперед. Сеть только-только успела начать движение, как нестабильная оболочка одной из жемчужин заставила ее впитывать любые проявления магии в радиусе примерно 10 метров. Это была самая первая из обработанных мною жемчужин, и радиус ее поглощения был достаточно невелик. Но и этого хватило, чтобы сеть осыпалась водопадом песка. Сколько еще было магических ловушек вокруг, я даже не представлял. Но, судя по явному изменению цвета шарика, немало. От размышления о высоком искусстве магии меня отвлекла торопливая и неприцельная очередь из чего-то крупнокалиберного, мгновенно превратившая новенький внедорожник в кучу железа. Я еще катился по утоптанной до каменного состояния глинистой почве, когда в унисон с пулеметом начало стрелять несколько стволов помельче. Уйдя под стену, я прикинул по звуку, откуда стреляет пулемет, сорвал с подвески гранату, подкинул ее в воздух и сдвинулся под небольшой козырек. Пулемет, как и следовало ожидать, после взрыва захлебнулся, а вместе с ним заткнулся и один из автоматов. Ну и славно! Для гарантии я забросал окна и крышу дома гранатами, а потом запустил пару жемчужин. Сразу стало тихо. Когда я вошел в развороченном взрывами холле, среди кучи трупов стояли два человека. Незнакомый мне мужчина средних лет в длиннополой ярко-алой хламиде и высокая стройная девушка. Несмотря на то, что выглядела Таримона по-другому, я сразу узнал ее по характерному рисунку ауры. А вот мужчина, не безуспешно косивший под магистра, оказался совсем непрост. Рангом явно не ниже магистра знака. Он тянул нити всех своих оболочек по всем доступным слоям, пытаясь компенсировать убыль энергии для насыщения почти готового плетения черного облака. Супротив этого у меня шансов не было. И если бы не взбесившиеся жемчужины, лежать мне на заляпанном кровью полу безмозглой чуркой. А Тари в данный момент как раз пыталась сделать из меня подушечку для иголок. Голубые искристые стрелки веером сыпались с рук, но, отлетая буквально на пару десятков сантиметров, просто таяли в воздухе. В общем, это, наверное, была неплохая идея, но вот какая жалость, не сработала. Затем они попытались вдвоем ударить огненной сферой и вновь не преуспели. Я выкатил им под ноги еще пару шариков, присел на изрешеченное осколками кожаное кресло и закурил. Они продержались целых 5 минут. Все-таки два бога — это очень круто. Основной их ошибкой было, как я и предполагал, что они целиком полагались исключительно на свои магические силы. Если бы они оставили хоть небольшой резерв, возможно, у них были бы шансы в рукопашной, кто их знает. В конце концов, эта светлая мысль посетила их одновременно, и божественные кинулись вперед. Все же я переоценил их боевые кондиции. Полегли супостаты весьма быстро. Мне оставалось только раздеть их, вкатить глубоко под кожу по мертвой жемчужине и расписать их такими же, как у меня, рунами. Теперь жемчужины не могли поглощать жизненную энергию из окружающего пространства, а питались исключительно магистрами. Ну и, как говорится, приятного аппетита. Затем я собрал в пенал то, что разбросал раньше, и связался с наемниками. Обратно добирался на вертолете штурмовой команды, бойцы которой, скорее всего, были регулярным армейским подразделением. В принципе, я сделал почти все, что требовалось, но что-то удерживало меня от активации портала. Я знал, что не виноват в смерти малышей и их мамы, но на душе все равно было гадко. Сидел, смолил сигареты одна за одной и бездумно смотрел на небо. Через пару часов во двор вышел хозяин дома и, не торопясь, подошел ближе. Он помялся, не зная, как начать разговор, потом присел на скамейку и, глядя куда-то вдаль, произнес: «Я знаю, что вы не виноваты в том, что произошло». Я молча кивнул. «Эти уроды все равно кого-нибудь убили бы, чтобы добраться до ваших сокровищ». «Вам удалось их разговорить?» – удивился я. Хозяин криво усмехнулся. «Магов у нас с некоторых пор совсем немного, и у меня в полку умели расспрашивать даже самых сильных». «Спецназ?» Он отогнул край просторной рубашки, показывая огромный, плохо зарубцевавшийся ожог на груди. «Отдельный полк 2-го егерского корпуса». Я помолчал, подбирая слова. «Я не могу вернуть жизни ваших родных, и новую жизнь подарить тоже не смогу. Но вот совет, не торопитесь воспользоваться именным оружием, это вы всегда успеете сделать. Поезжайте-ка лучше по детским домам, посмотрите малышам в глаза, а потом возвращайтесь». Он встал, поправил рубашку, затем коротко кивнул и пошел к дому. Несмотря на весь опыт местных вояк по обращению с магами, Таримона и ее спутник были живы. Конечно, от них осталось не так уж много, но это лишь вопрос времени. Месяц-полтора, и сидевшие в их телах жемчужины постепенно вытянут их жизни без остатка. Правда, не факт, что они не придумают что-то и не улизнут с плахи в последний момент. Инструмент, с помощью которого хозяин виллы общался с пленниками, лежал рядом и представлял собой хоть и неприятную для мага, но совсем не смертельную штуку. Короткая толстая дубинка серебристого цвета с удобной ручкой и кнопкой. Я ткнул на пробу в мужика и с удовольствием увидел, как он дергается в захватах, что-то вроде генератора локальной аномалии. Оба высших почернели, осунулись и напоминали скорее две мумии. Все от того, что их физическая оболочка держалась исключительно на магии. Даже обмена веществ как такового не было. Все, что они из себя представляли, это два клубка энергии, которую яростно впитывали жемчужины. Но мне от чего-то не хотелось их оставлять даже в таком плачевном состоянии. Весь мой предыдущий опыт говорил, что спокойный сон гарантирует только трупы врагов. Я задумчиво коснулся пальцами щеки Таримоны и отдернул руку, уворачиваясь от щелкнувших в воздухе зубов. «Нет, ребята, пулемет я вам не дам». Впервые я сильно пожалел, что со мною не было одного полезного артефакта из гархианской коллекции, а именно жертвенного ножа с гарантией убивавшего даже богов. Единственное, что у меня было, это комок мягкого металла, способный вытянуть всю память из любого существа, что, впрочем, было для магов безусловной смертью, так как разрушались в том числе и все эфирные оболочки. Естественно, если бы боги были хоть немного в лучшей форме, артефакт просто рассыпался бы пылью от самого прикосновения к эфирным оболочкам столь высокоранговых существ. Но шанс на достижение нужного результата у меня был весьма приличный. Но артефакт был один, а врагов двое. Я задумался лишь на секунду, а затем, не мудрствуя, разделил вейнат пополам, и две сверкающие сталью мизерикардии вошли пленникам прямо в лоб. К исходу дня во двор тяжело плюхнулся расписанный зелеными пятнами грузовой вертолет, и по трапу спустился мужчина в ярко-белой парадной форме, увешанной наградами почти до пояса. Я не сразу признал в уверенно двигающемся офицере убитого горем хозяина имения. Чьи-то руки в камуфляже осторожно подали сначала двух девочек-близняшек в ажурных платьицах, а потом худого до изнеможения мальчишку лет 4. Уже ушел транспорт. Они все стояли, крепко взявшись за руки, и молча о чем-то разговаривали. Потом также, не разжимая рук, все четверо подошли ко мне. Я только кивнул и достал из кармашка разгрузки пластину телепорта. Видимо, офицер знал, что это такое, и вскинул руку, словно собираясь что-то сказать, но промолчал. И уже провожая глазами мою тающую в телепорте фигуру, крикнул: «Денвин Ракрас! Мое родовое имя Денвин Ракрас!» Глава 10. Телепорт выбросил меня прямо на факультетскую площадку. К моему удивлению, в числе встречающих была не только дежурная группа старшекурсников, но буквально через мгновение на площадке материализовался сам декан Арсой. Он внимательно осмотрел меня с головы до ног и, слегка шевельнув пальцами, перебросил нас обоих в свой кабинет. Пока он неторопливо размешивал какую-то дрянь в большой массивной кружке, я терпеливо ждал, когда же меня попросят сдать оба хранилища сущностей. Сказать, что они стоили дорого, значит не сказать ничего. Мне в свое время невероятно повезло, что магистры Лиги Зенита, не договорившись между собой, решили, как они думали, похоронить знания убитого колдуна во сне. Естественно, никому и в голову не могло прийти, что я смогу добраться до Академии Сопряжения, а если и приходило, теперь мне точно нет дела до их проблем. Так что приходится признать, расчет был верным. Но сейчас совсем другой расклад. Мной не просто убиты, а ободраны до скелета два очень непростых существа. Младшая богиня и кто-то из богов. Сейчас, обсматривая ситуацию с этой точки зрения, мне уже не казалась удачной идея притащить вместилище к себе домой и без суеты просмотреть их на внешнем носителе. Такой у меня был. Мощнейший процессор, способный расшифровать даже ассоциативные цепочки. Но мне запросто могли не дать этой возможности, как минимум потому, что подобное вместилище могло стоить сотни миллионов арков. Магистр наконец закончил готовить свое варево и, ухватив узловатой когтистой лапой кружку, булькнул в нее трубку и с шумом и бульканьем втянул в себя как минимум половину. Затем слегка зажмурился и проскрипел. «Ждешь, когда мы отнимем у тебя носители?» «Жду, когда мне скажут, под каким предлогом это будет сделано». Арсой довольно закликотал, вероятно, смеялся на свой манер и, махом допив кружку, уставился на меня своими огромными глазищами. «И какие варианты?» «Ну, наверняка там не все так просто», — медленно произнес я, напряженно размышляя, к чему он клонит. «Божественная сущность — это дар», — неторопливо начал магистр. «У каждой сущности есть своя сильная сторона. У одного из тех, кого ты убил, такой стороной была способность управления причинными связями, говоря другими словами, создание разнообразных случайностей». «А у второго?» — решился спросить я, когда молчание слишком затянулось. «Второй, как ты его называешь, при жизни имел имя Ларох. Имел непростую репутацию чистильщика». «И что же он чистил?» «Именно!» — черный полированный коготь наставительно поднялся вверх. «Не кого, а что? Он чистил миры!» На секунду мне стало нехорошо. «А как же защитники миров? Местные боги?» «Да никак. Не тот уровень, он мог разрушить тонкие связи мира, вся энергетика просто равномерно рассеивалась в пространстве. Сам понимаешь, чем это грозит для живых существ сложнее микробов». «А в чем засада?» Вычищавший кружку специальной щеточкой, магистр даже не обернулся. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну как?» Я пожал плечами. «Насколько мне говорит мой опыт, каждой бочке чего-то вкусного прилагается некоторое количество тухлятины». «Правильная мысль!» Арсой задумчиво осмотрел внутренности кружки, затем вздохнул и поставил ее на полочку. «Есть дар и есть проклятие. Это как две стороны монеты». «И какое проклятие было у Теремона и Лароха?» «Этого никто не знает. Может, зуд в заду, а скорее всего что-нибудь посерьезнее. Это ведь дар на виду. Проклятием никто не хвастается. Что? Нет уже желания бежать в укромное местечко и втыкать носители». «Ну, изначально не было. Даром, что ли, я отдал миллион за денвенский процессор?» «Приятно удивил», — констатировал магистр. «Теперь и я тебя удивлю. Есть подозрение, что когда ты коснулся Таримоны, ты впитал в себя часть ее дара, крошечную, но все же достаточную для возникновения мысли разделить носитель на две части». «А дальше?» Я, в общем, не был шокирован информацией, что за мной тривиальным образом подглядывали. подглядывали и, скорее всего, прикрывали. Черта с два я справился бы с двумя божественными сущностями, даже учитывая фокус с жемчужинами. Да мне, в общем, были безразличны хитросплетения тонкой политики. Гораздо интереснее было, чего там надумали светлые головы академиков. А дальше получается, что и так небездонный носитель, разделенный на две части, становится вдвое меньше. Таким образом, он не в состоянии вместить всей информации, и встает вопрос. Что именно попадет на носитель и что останется в первоначальной оболочке? После консультации с экспертами совета мы решили, что в первую очередь перетечет именно дар и все, что связано с конструктивной частью сущности. А остальное? Как ты говоришь, остальное – деструктивные части личности, и ставшие доминантами, остались в телах. Он ощерил пасть в страшноватом подобии улыбки. «Боюсь, ты приготовил очень плохую судьбу для двух богов этого мира». «Так я их не убил?» «Конечно нет, но лучше бы убил, так как сейчас два осколка божественных сущностей медленно растворяются на нижних уровнях бытия, раздираемые проявившимся не в полную силу проклятием». «Надеюсь, это будет зуд в заду». Арсуй заинтересованно поднял голову. «Почему?» «Хочу, чтобы пытка, убивающая их, была не только медленной и бесповоротной. Хочу, чтобы она была разрушающей личности и совершенно не геройской». «Отчего так?» — нейтральным тоном осведомился магистр. «Из корыстных побуждений эти двое показательно убили трех невинных людей, двух детей и женщину. По моим представлениям, тягчайшее преступление. Вообще, иногда думаю, уничтожить носителей, чтобы даже духу их не осталось во Вселенной». «Это лишнее». Арсой чуть нагнулся, приближаясь ко мне. «Это все же дар отца-создателя, и негоже им так распоряжаться». «Это не мне дар», — возразил я упрямо. «Теперь тебе». Магистр ощерился своей страшноватой пастью. «И разбираться будешь сам. Невозможно понять логику и мотивы Создателя. Возможно, эти дары изначально предназначались тебе. Возможно, что им надлежит быть разрушенными, но никто, кроме тебя, не может принять на себя ответственность за решение». В полном раздрае я покинул кабинет магистра и, прошлявшись по академическому парку почти часа, решил для начала хотя бы глянуть, что там внутри. Но процессор, на который я возлагал столько надежд, оказался бессилен. Плетения на носителях были настолько странными, что не поддавались расшифровке, а когда я вывел фрагмент одного из них на экран, взгляду предстала вполне упорядоченная, но совершенно нечитаемая конструкция. Тупик. Совать себе в голову не весь что, да и полученное у крайне неприятных типов. А потом новая мысль посетила мою измученную голову. Получалось так, что я не доверял сам себе. Ведь если я полагал, что в результате могу стать чем-то похожим на этих двух подонков, значит, такую ситуацию я считаю возможной, пусть даже гипотетически. А ведь это не так. Или так? Так зачем рисковать? Не лучше ли оставить все как есть? Как-то же я справлялся до сих пор. Но что для меня означает новое знание и новая сила? Все же в первую очередь это шанс спасти кого-то, наказать очередного подонка и в конце концов сделать этот мир лучше. Собственно, в этом должна заключаться жизненная миссия любого разумного существа, а кому больше дано, тот и должен сделать больше. Я ведь все равно буду до конца ввязываться в драки, а тут такой инструмент. Но две штуки мои мозги не потянут. Даже с учетом боевой ауры. Даже с учетом того, что это всего лишь половина от максимума. С этой мыслью я зацепил пинцетом полыхающую алыми сполохами проволочку и, боясь передумать, резко прижал ее к голове. Глава 11. Вспышки, как в прошлый раз, не было. Меня словно втягивало в тягучий водоворот. Изображение смазалось до серой мути, потом пропал звук. Я еще словно стоял некоторое время в полной пустоте, потом словно рухнул вниз и летел до следующей воронки. Временами словно подбрасывало вверх, и снова бесконечный полет. Огромные массивы информации, словно бомбы, разрывались, вызывая чудовищную боль во всем теле. И если первые я хоть как-то успел осознать, то последующие ничего, кроме страха, перед испепеляющей болью и тупого безразличия не вызывали. Я еще успел отметить, как оболочка боевой ауры меняет конфигурацию, выстраиваясь в нечто совсем уж непонятное, когда мозги наконец-то отключились. Пришел я в себя, лежа на полу в позе эмбриона. Несколько секунд лежал, не шевелясь и даже не дыша, боясь потревожить состояние без боли. Затем неуверенно шевельнулся и, поняв, что боли больше не будет, с трудом разогнулся и перевернулся на живот, сразу же уткнувшись носом в отвратительно пахнущую лужу. Оказывается, меня еще и вывернуло неслабо. Я осторожно отодвинулся назад и потихоньку встал. На подламывающихся от усталости ногах доплелся до кровати и снова вырубился. Новое знание вросло совсем не так, как я предполагал. Оно не только видоизменило боевую ауру, образовало дополнительную оболочку под ментальным слоем, но и образовало непонятную мне структуру двумя уровнями ниже. Пространство, время, сенсорные ощущения слились в один комок, который я расплетал несколько дней. При этом жуткая боль во всем теле и практически полная раскоординация. Признаюсь честно, что такого эффекта я не ожидал. В какой-то момент цена новых возможностей показалась мне чрезмерной. Постепенно организм приходил в порядок, но ожидаемого прорыва в возможностях так и не произошло. Скорее всего, дело было в том, что уровень этих изменений не соответствовал моему личному уровню. Плохо, конечно, но не смертельно. Тем более, что кое-какие информационные пласты я все же сумел вскрыть. Самым интересным был комплекс плетений настолько необычных, что вызвали у меня даже не удивление, а шок. У плетений, преподаваемых в академии, было три варианта оснований – подобие, трансмутации или последовательных изменений и визуализации. Это так называемый малый круг оснований, образовывавший комбинационные средние и синтезные большие круги оснований. Теперь я мог смело добавить к этим трем еще два – потока и хаоса. Таким образом, и средний, и большой круг оснований расширялся многократно. Что характерно, в большом справочнике плетений об этом не было ни слова. Только глухое упоминание о запретном разделе, причем ни характер запрета, ни наказаний за нарушение никак не обозначен. Именно с этим вопросом я появился перед своим куратором, магистром Арсои. Он долго молчал, задумчиво пересыпая мелкие шарики в полой трубке, заменявшей ему четки. Мы предполагали другой сценарий. Я задумался. Я что, должен был втихаря сбежать в какой-нибудь дальний уголок, чтобы там попробовать новые плетения? Магистр молча кивнул, соглашаясь. А затем, не сумев справиться, прибежал бы за помощью? Ну, если бы страхующая команда смогла блокировать самые опасные заклинания, сказал Арсуи. А если не смогла? Мы даже заготовили тебе место в академической усыпальнице. А сейчас? Сейчас? Задумчиво переспросил магистр, прислушиваясь к журчанию шариков. «Сейчас я пойду получать свой выигрыш в споре, а ты отправишься к себе вот с этим». После небрежного взмаха когтей у моих ног материализовался монолитный по виду кирпич из дымчато-белого вещества, обернутый в прозрачную пленку. Поскольку аудиенция явно была окончена, я телепортировался обратно к себе в кабинет, прихватив эту штуку с собой. Штуковина оказалась процессором неизвестной мне модификации. Стоило мне коснуться его поверхности, когда я разворачивал блок, в воздухе возник экран 40 сантиметров по диагонали и нечто напоминающее кусок клавиатуры дистанционного управления. С управлением я разобрался быстро. Да, в общем, ничего сложного там и не было. Логика подобных устройств едина во всей человеческой вселенной, а вот с содержанием пришлось повозиться. Это был, по сути, машинный редактор плетений. Можно было в простой графической форме построить заклинание и даже промоделировать эффект от его применения в различных условиях. Штука была просто гениальная. Хваленый денвенский полимагик ей в подметке не годился. В приложениях даже значились координаты точек, где можно было без ущерба здоровью попробовать тот или иной вид заклинания. Глава 12. После окончания 4-го цикла я по настоянию наставника решил отдохнуть перед одним из самых сложных периодов обучения. Поскольку продолжительность отпуска ничем не регламентировалась, мне не пришлось долго размышлять над маршрутом. Я тщательно прошелся по магазинам, оставив весьма крупную даже для меня сумму, и, отдав Джинни некоторые указания, сплел веретено прямо из рубки иглы. Меня всего пару раз слегка тряхнуло, да я просто мастер. И окно портала раскрылось на лужайке перед моим бывшим домом в столице Киитрас. Как ни странно, дождя не было. С перламутрово-голубого неба ласково светило солнышко, а нагретая им шелковистая трава упоительно пахла летом. Естественно, я рисковал как минимум нарваться на новых хозяев виллы, но это было единственное тихое место в окрестностях города, где я мог спокойно открыть портал. Но первое, что я увидел, пройдя к дверям, это объявление о часах работы музея. Подозревая самое худшее, я вывернул замок, толкнул дверь, вошел в холл и остановился, уперевшись взглядом в мраморное чучело. С некоторой долей правдоподобия чучело изображало меня самого. Правда, не припомню, чтобы у меня было такое тупое выражение лица, ну, разве что только после бурной гулянки. Главное, я понял. Здесь мне не нальют и не постелят. Сначала я хотел прыгнуть к храму Бикху порталом, но потом подумал и решил прокатиться общественным транспортом. Доехал до центральной площади, а потом другим автобусом за пару часов до площадки перед храмом. Несмотря на ранний час, площадь уже была полна народу. Мелочи, которую я спер из кассы музея, хватило на дорогу с избытком, и я сыпал остаток храмовым поберушкам. Я уже собирался идти дальше, как меня остановил хнычущий голос. «Добрый господин, подайте бывшему стражу небо!» «Ой, как интересно!» Я с улыбкой обернулся и увидел одноногого мужчину в застиранных до бледно-зеленого цвета тряпках, в которых с трудом угадывалась полевая форма с полуистертой эмблемой стражей. «Ты в самом деле был стражем неба и, наверное, видел самого Шагранга?» «Да как тебя сейчас?» — уверенно ответствовал нищий. «А что ж тебе не помогли твои товарищи?» — удивился я. «Ведь, говорят, стражи — настоящая семья и никогда не бросают своих в беде». «Поганые ублюдки бросили меня!» — захныкал оборванец и протянул руку. «Да я знаю кое-кого из них», — ласково продолжил я. «Мы сейчас свяжемся с ними, и они сразу же приедут посмотреть на своего товарища, оказавшегося в беде». Нищий заметно занервничал. Наш разговор прервал высокий мужчина в темно-синей форме генерала полиции, идущий под руку с миловидной женщиной. «Не давай ему ничего! Он обманщик и прощелыга!» Я вгляделся в смутно знакомое лицо. «Сад? Пресветлая Дисна!» Офицер побледнел и рухнул на колени, ничуть не беспокоясь о чистоте мундира. «Твою же мать!» — воскликнул я по-русски. «А ну, немедленно встань! Чего это ты тут вытворяешь?» Вместо ответа он кинулся обниматься. «Мы ж тебя похоронили уже!» — торопливо лепетал он. «Мы бы порвали всех, но там такой взрыв был, что острова, считай, не осталось. Девчонки твои переживали очень. Ты не думай. Мы постоянно были рядом, помогали, чем могли. Ребят твоих опекаем». «Как император?» Сатриго сразу загрустил. «Да ушел в сады Дисны еще позапрошлой зимой. Теперь у нас императрица Эрна». «Как она?» Я улыбнулся, вспомнив шуструю и бойкую на язык дочь императора. «Дает жару, только держись». Только сейчас он вспомнил о своей спутнице. «Вот, хочу тебя познакомить. Моя жена». «Подожди», — я внимательно всмотрелся в лицо девушки. «Тамири? Рота бешеной Азги?» Девушка просияла. «Да, командир! А как Азга?» Они сразу повесили носы. «Погибла! Они проводили зачистку в одном из поселков контрабандистов, когда там разорвался фугас. Ну, наверное, еще с войны остался. Шальной осколок». «У нее вроде были дети». Сад кивнул. «Да, два парня и дочка. Мальчишек взял Элла, а дочку Дорадхе. Чуть не передрались». «Ясно», — я кивнул. «А сам-то как?» «Ну, до тебя нам далеко», — засмеялся он. «Но мы полны усердия. Две девочки и мальчишка». Внезапно он похватился. «Слушай, а из наших кто еще знает?» «Да я часа два как прибыл. Даже осмотреться не успел». «Да ведь сегодня ровно 25 лет с того взрыва, что ты учинил на острове Арлингов. Наши собираются закатить самую грандиозную гулянку. Ресторан вы купили?» Ребята рассмеялись в голос. «Ресторан! Новый стадион на окраине столицы. Обещала быть сама императрица». «Сделаем так», — я слегка понизил голос. «Вы никому ничего не говорите. Хочу сделать сюрприз». «А сейчас куда?» — я улыбнулся. «Да проведаю свой храм». «Смотри», — Сад хитро ухмыльнулся. «После нескольких самозванцев жрицы просто осатанели и устраивают претендентам жуткую трепку». «Ну, я уж как-нибудь». Я не стал стучаться в ворота. Простенькое плетение заставило огромные металлические створки распахнуться, пропуская меня внутрь. Публика, решив, что это сигнал к началу утренней службы, качнулась к входу, но ворота также быстро закрылись. Первое, что я увидел в заполненном солнечным светом главном зале храма, была небольшая группа молодых женщин, яростно что-то обсуждавших. «Что за шум, а драки нет?» Заханыли, главная жрица храма с криком «Как же вы мне все надоели!» кинулась в атаку. Двигалась она хорошо, значительно лучше, чем в первый день знакомства. Быстро, мягко и четко перетекая из одного положения в другое, она принялась наносить удар за ударом. Через несколько секунд к ней присоединились Кенна Радхан и Риасто. Ли стояла в стороне, не вмешиваясь. Девчонки все более азартно махали руками, но мне пока удавалось сдерживать их натиск без членовредительства. Затем Кена изобразила нечто совсем невероятное, так что пришлось закрываться силовым коконом. Еще пару секунд они пытались пробить кокон, безнадежно увязая в поле щита, как вдруг почти разом остановились и с визгом кинулись на меня, мгновенно образовав кучу, что характерно, щит не помог. Потом были слезы, объятия и долгое бурное застолье. Новости сыпались на меня таким потоком, что я сразу потерял нить разговора. Лишь сидел, глупо улыбаясь, и смотрел на 12 красавиц, что называли меня мужем. Я заметил, как одна из тех девушек, что подавала еду, склонилась над Захан и что-то прошептала на ухо. Старшая жрица подала какой-то знак и за столом стихла. Я знал, что мне собираются показать, но в горле все равно перехватило. В молчании девушки начали вставать из-за стола. Встал и я. Беззвучно двери в зал распахнулись, и на пороге показалась группа из 15 молодых ребят в мундирах разных родов войск. Разные и чем-то неуловимо схожие они молча смотрели на меня. Я не был с ними, когда они сделали свой первый шаг, и не утирал им слезы от первого в жизни поражения, не вел их за руку в школу и не учил их драться. Но все равно каждой клеточкой своего тела я чувствовал родную кровь. Я подошел ближе и стал, словно слепой, касаться их одежды, лиц, рук. Хотел что-то сказать, но слова замерли в пересохшем горле. Я оглянулся, ища поддержки у девчонок, но они стояли, сбившись кучкой, и по их улыбающимся лицам текли слезы. Понемногу я взял себя в руки и, сглотнув сухой ком, произнес: «Сегодня самый лучший день в моей жизни, поэтому отставить слезы!» Я взмахнул рукой, и перед девочками возник большой стол, заваленный лучшими драгоценностями сопряжения и всего того, что производят для услады дамских сердец сопредельные миры. Маленькая проблема заключалась в том, что я совершенно забыл, что мои сыновья уже выросли и запасся только детскими игрушками. Лишь секунду я размышлял над этой дилеммой, как одно простое решение пришло мне в голову. Я пару секунд пообщался с Джинни, которая с некоторых пор могла слышать меня с очень больших расстояний, и громко сказал: «Еще пара подарков». «Захан», — я жестом оторвал старшую жрицу от заваленного драгоценностями стола, — «надо быстро очистить площадку перед храмом». И, сделав жест, чтобы все следовали за мной, повел жен и сыновей к выходу. Площадь была почти пуста. Три окки младших жриц отжимали последних зевак, и те, недовольно гомоня, отодвигались к краям, не спеша, тем не менее, уходить. Оглянувшись, я убедился в том, что площадь пуста, и громко хлопнул в ладоши. Почти сразу откуда-то из неба вывалилась игла и, слегка качнувшись на опорах, села на отшлифованные камни перед храмом. Площадь мгновенно стихла. Даже людям, весьма далеким от понятий красоты и военного дела, было понятно назначение хищно присевшего на амортизаторах вытянутого тела космического рейдера. Дав еще одну команду Джинни, я дождался, пока опустится грузовая аппарель, и обернулся к сыновьям. «Теперь это ваше! Пусть этот корабль будет первым по-настоящему звездным кораблем Киит, Рац и всей Алонис. Но...» — я поднял руки — «техника серьезная. И первое время вам будет помогать Джинни. Джинни, покажись». Рядом со мной возникла фигура девушки в обтягивающем комбинезоне. «Она мой друг, и потому обращаться к ней со всем возможным почтением и вниманием». И еще раз, оглядев ошарашенных ребят, скомандовал: «Ну че стоим? Вперед! Джинни, выведи боты!» Из грузового шлюза медленно и солидно выплыли три принцессы ночи. Лимузины, производить которые на этой планете смогут лет через 300, если вообще смогут. «А это вам!» — я поклонился жрицам. «Подарок за сыновей!» Застолье продолжили уже без пацанов, и ясно, что теперь пару месяцев их не оторвешь даже за уши. «Но кажется мне, что вы не все мне показали», — произнес я, когда первая волна охов и вздохов улеглась. «Ну, — замялась Захан, — мы не хотели отвлекать тебя». «Не бойся», — улыбнулся я, — «кусаться не начну». Так и не проглотив ни единого куска, я снова встал из-за стола и был под руки припровожден в детскую. Сделав знак жрицам, чтобы они подождали меня, осторожно приоткрыл дверь. И сразу же на меня обрушился водопад детских криков. Малышня от года до 5 лет числом около 10 визжала, вопила и всячески радовалась жизни в большой 100 метров комнате. Кроме детей в комнате было еще 2 девушки, по всей видимости младшие жрицы, надзиравшие за всем этим детским садом. Я сделал короткий пас с пальцами, и в воздухе стали возникать игрушки и мягко опускаться под ноги играющим детям. Радостный детский визг потряс мои барабанные перепонки, и я, полюбовавшись какое-то время счастливыми детскими мордашками, ретировался. Однако путешествие в детскую натолкнуло меня на еще одну мысль. Захан, а сколько в храме младших жриц? «Постоянно около 100, а всего с ученицами школы войны около 200. А точнее...» Она улыбнулась, видимо, поняв, куда я клоню. «252». «Джинни?» «Да, Рэй». «Сможешь организовать 252?» «Нет, лучше 260». «Нет, пусть будет для ровного счета 300 арсанийских клинков гвардейской серии и штук 50 королевской». «Думаю, что на складе у Эмрой сейчас не более 50 и того и другого». «Ну, попробуй взять на самой Арсоне и попроси, чтобы все клинки были разные, но в одном стиле». «Заплати 3 жемчужины, но клинки нужны максимум к завтрашнему утру. И не забудь про монтаж дополнительного оборудования в храме». «Хорошо», — прошелестел в голове голосок Джинни и затих. «Ну вот, и еще одна проблема решена, что есть, безусловно, гуд». Мельком я взглянул на небо за окном, уже слегка вечерело. «Так, девочки, у нас сегодня обширная программа. Я планирую попасть сегодня на праздник, посвященный юбилею моей геройской смерти, и сделать очередную безуспешную попытку надраться. Никто не возражает?» Возражений не было. В сопровождении Кенна и Сатти подошла Захан. «Рэй, мы тут кое-что сохранили из твоих вещей». Это кое-что оказалось моим парадным генеральским мундиром, что, конечно, было очень кстати, хотя и непонятно, зачем девчонкам было хранить эту тряпку, разве что для воспитания подрастающего поколения в духе «ну и так далее». Через 2 часа, оставив пацанов ковыряться в игле, мы в 3 машинах поднялись в вечереющее небо. Несмотря на опасения Захан, система противовоздушной обороны нас проигнорировала, что было вполне объяснимо, учитывая разницу в технологиях. Судя по фейерверку над стадионом, веселье было в самом разгаре. Гремела музыка, везде сновали толпы в парадной белой форме стражей неба и дымились многочисленные кухни. Мы сели на небольшую лужайку у заднего входа, где я, воспользовавшись своими навыками, просочился на сцену. Бородатый парень, стоя у большого пульта, дергал за какие-то ручки и объявлял очередные композиции. Думаю, что он меня не узнал, но генеральский мундир произвел свое магическое действие, и диджей послушался меня беспрекословно. Я вынул у него из руки микрофон и вышел на авансцену. Музыка стихла. «Эхан! Смирно! Командирам полков, отдельных подразделений, начальникам служб, доложите о наличии личного состава!» Первым через онемевшую толпу протолкался Рахар собственной персоной. Он как-то очень по-будничному поднялся на сцену и, разминая кулаки для будущего рукоприкладства по нахальному самозванцу, сделал пару шагов, пока не наткнулся глазами на мой взгляд. Затем остановился, сделал пару глубоких вдохов и с ревом кинулся меня обнимать. Через полминуты меня тискали, сжали и чего-то орали в ухо как минимум человек 50, а нанятая у строителями охрана тщетно пыталась сохранить, если не порядок, то хотя бы аппаратуру. Минут через 15 примчалась императрица Эрна с мужем, в котором я с удивлением и радостью узнал Шаирха, и началась самая грандиозная пьянка в моей жизни». Спасло меня лишь вмешательство жриц, твердо и неуклонно прервавших наш парадный проход по утреннему городу и почти насильно впихнувших меня в одну из принцесс. Отпустили меня только с твердым обещанием быть после полудня во дворце. Примерно месяц я перемежал алкоголь, светские мероприятия и общение с сыновьями и внуками. Несмотря на то, что ребят расхватали по всем родам войска, армии, флота и силовых структур, было в них что-то общее. Какая-то непробиваемая наглость и уверенность в том, что они лучшие. Я выбивал из них эту пыль целую неделю, но боюсь, что после тренировок, в ходе которых они стали еще сильнее, уверенность эта только укрепилась». Ну, это как раз жизнь исправит. Самое главное, что ребята получились в целом очень приличные. В последние дни моего пребывания на Алонис меня срочно пригласили во дворец. Сев в дежурный храмовый флайер, уже через 5 минут я был в большом зале приема в городской резиденции императрицы. Эрна в окружении чиновников администрации и офицеров беседовала с невысоким сухоньким человечком. Как в полголоса пояснил офицер охраны, послом Тарга, самой крупной и весьма воинственной державы на западном континенте. И, судя по хмурым лицам Эрны и Ирха, разговор был тяжелым. «А чего хочет-то?» — спросил я шепотом офицера. «Да прознали как-то про твои подарки и требуют поделиться». «Да?» — удивился я. «А трубу 5-дюймовую шипованную в одно место по самый вентиль не хотят?» Уже не слушая торопливых пояснений о возможных осложнениях и дипломатическом протоколе, широким шагом я подошел к трону, поклонился Эрне и начал разговор о каких-то пустяках, продолжая стоять спиной к послу. Сначала Эрна хмурилась, а потом, поняв, что все не просто так, поддержала светскую болтовню. Посла хватило минуты на две. «Я требую немедленного ответа, императрица!» «Ой!» Я в испуге обернулся, шаря глазами по залу поверх головы посла. «Кто это здесь?» «Позволь представить тебе посла Тарга, сиятельного Кагабара Райса!» Холодно произнесла Эрна. Я опустил голову и наткнулся на красные от бешенства глаза Всесветлого. «Здравствуйте, посол!» — я приветливо улыбнулся. «Как поживает ваш предводитель?» «Президент Тарга чувствует себя прекрасно и желает того же императрице Эрне!» — прошипел посол сквозь зубы и продолжил, уже обращаясь к Эрне. «Лишь на условиях совместного доступа к новым технологиям и кораблям, а также совместного пользования, президент Тарга готов отозвать ультиматум и подписать договор о сотрудничестве между нашими державами». «А какие условия?» — бросил я за спину. Ответил Шаирх. «Они требуют предоставить технологии и опытный образец нашего нового космического корабля 6-сторонней комиссии, в которой себе отводят главную роль». «А почему сразу не послали?» «Угрожают коалиции 5 стран», — произнес незнакомый мне голос. «Это серьезно?» — спросил я, не оборачиваясь, и продолжая рассматривать посла как энтомолог любопытную козявку. Посол, слушая мой неспешный диалог, медленно наливался кровью. «Весьма», — подключился к разговору маршал Рахар. «Их там почти 1,5 миллиарда. Боюсь, после такой войны жить на планете уже не получится». «А если я уничтожу всех правителей стран, что организовывали коалицию?» «Боюсь, не поможет», — вздохнул Рахар. «Кусок слишком сладкий». «Что бы мне для вас придумать?» — я задумчиво посмотрел на посла. «Может, демонстрационный проход иглы над столицей Тарга? Взорвем 100 зданий, скроем 10 бункеров?» «Нет, нет, не волнуйтесь, я думаю, всего-то 2-3 миллиона погибших, не более. Ерунда, учитывая, что их там аж 1,5 миллиарда. Кстати, я совсем забыл», — я повернулся к Эрне. «В главном грузовом ангаре иглы стоит черный посланник, многоцелевой ударный корабль малого класса. Я думаю, чтобы сравнять Тарг с лицом Земли будет достаточно. А принцессы позбивают спутники. Игла тем временем вскроет их командные пункты и уничтожит стартовые установки. Думаю, на все хватит 5 часов с учетом возврата на дозаправку. Сыновьям заодно покажу, как тараканов травить». Посол пошел пятнами. «Да кто вы такой, чтобы разговаривать со мной в таком тоне?» — взвизгнул он. «А вы еще не поняли?» — я радостно улыбнулся. «Тот, кого на этой планете называют генералом Шагрангом, командир дивизии Небесных Стражей и тот, кто подарил 10 безделушек империи Кит-Рац. А еще мы можем погрузить дивизию Небесные Стражи и корпус морской пехоты на корабли и высадить их на вашей территории, объяснив, что без активной технологической и сырьевой помощи извне арлингам никогда не удалось бы построить такую армию. И что инициатором такой помощи был Тарг. 5 лет войны, всесветлый. Это такие волки, которые порвут вашу армию, а точнее, что от нее останется в мелкие клочья. Смиритесь, всесветлый, смиритесь, если не хотите возвращения в каменный век. Мне очень нравится эта страна и ее люди, и я даю вам слово, что если хоть одна сволочь покусится на эту землю, то хоронить будет нечего». «А твой хренов президент будет служить развлечением заключенных в самой мрачной тюрьме Кит-Рац. И все это будет круглосуточно и в реальном времени транслировать на одном из каналов глобальной сети. Вверх, запись разговора идет?» Маршал кивнул. «Разошлите заинтересованным лицам, а то, — я кивнул на посла, — переврут ведь все, повторяй потом». И, обращаясь к послу: «Мужик, ты свободен. Еще раз увижу твою гнусную рожу, заставлю вылизывать языком все городские туалеты». В полной тишине взбешенный посол покинул аудиенц-залу. «Скажи, ты вправду мог сделать то, о чем говорил?» «Эрна», — я укоризненно покачал головой, — «я воевал за эту землю почти 3 года. Неужели я похож на шутника?» «Конечно, сделал, если бы не было другого выхода. Я не маньяк, и мне не доставляет удовольствия убивать, но мне действительно есть что защищать на этой земле. Другое дело, что мне очень не хотелось бы вообще никого убивать, даже подонков. Но вот Ирх подтвердит, делаю я это быстро, качественно и без угрызений совести. Я хотел бы еще не раз вернуться сюда и знать, что пока меня здесь не будет, ни одна сволочь не коснется пальцем тех, кто мне дорог. Если очень будет надо, подвешу на орбите планетарный монитор, и тогда вся планета будет делать вдох только по твоей команде. И не давайте заморочить вам голову общечеловеческими ценностями и прочей гуманистической трубухой. Гуманные поступки – это прежде всего поступки по отношению к собственному народу, а к врагу – в 20-ю очередь. Последний официальный визит я нанес в небольшую страну под названием Истанди, являвшуюся торговым форпостом империи, хозяйкой которой была моя бывшая жена. В коротком послании я расписал те ужасы, которые обрушатся на нее лично, если кто-нибудь попытается отобрать мои подарки, и пожелал ей долгих счастливых лет вдали от тех мест, где я появляюсь. От слегка грустных сборов меня отвлекла Джинни, напомнившая о необходимости выбора нового хранилища и местом привязки для ее сущности. Когда она последовала со мной, то таким местом вместо дворца горохианских колдунов была выбрана игла. Туда были перенесены остатки колдунов и артефакты. После недолгого размышления я решил, что если и обзаводиться передвижным домом, то надо делать это с размахом и тщанием. Джинни, а кто из цивилизаций сопряжения и близлежащих миров достиг самого высокого уровня в строительстве кораблей? Раса Рик. Без задержки, словно ответ был давно готов, произнесла Джинни. А оружие, продолжил я, раса Денвен. И после короткой паузы я, наверное, поняла, куда ты клонишь. Тебе нужен абсолютный боевой корабль, такой, что мог бы противостоять технике любых рас. Скорее, уточнил я, мне бы хотелось иметь такую норку, что была бы подвижна и комфортна, и прилежно хранила мои вещи и маленькие секреты от длинных носов и липких рук. Тогда, может, один из кораблей Хайварга? «А это кто?» – заинтересовался я. «Вроде в большой энциклопедии рас такой не значилось». «Раса, достигшая 15-го уровня и самоуничтожившаяся в пространственно-временном катаклизме». «Так», – я помолчал. «И ты хочешь сказать, что после них остались корабли? Раса такого уровня даже не старшие боги, а что-то вообще запредельное?» Передвигались на кораблях? Не передвигались. Корабли Хайварга — это не транспортные средства в обычном понимании. Это скорее, ну, что-то вроде передвижного храма. Жить в храме? Я замялся, представив себя обживающего стадион. Помещения в корабле могут свободно перепланировываться, пояснила Джи. А как там с защитой? «Соответственно уровню расы», — просто ответила Джинни. «Основу оружейного комплекса составляют установки локального подпространственного сдвига. В 90% случаев — мгновенная смерть». «А 10%?» — дотошно уточнил я. «Смерть долгая и мучительная». «А как со скоростью?» «Скорость корабля, если иметь в виду перемещение в пространстве не скачком, а квазилинейно, может составлять до парсека в секунду. Правда, в межпространственных мембранах скорость не ограничена». «Да, и вот такое чудо лежало себе черт знает где, и никто ни сном, ни духом...» «Но чего же?» В голосе Джинни явно послышалась насмешка. «Наследство Хайварга разыскивали и Айваты, и Карвара. Просто мембранная навигация — это один из параметров, определяющих уровень расы. В ближайшие 1000-5-10 лет никто до этого не дорастет. А если это вдруг случится, то чужие корабли будут просто не нужны. Кроме того, захват корабля практически невозможен из-за его агрессивности по отношению к захватчикам. Поэтому из всего наследства Хайварга корабль считается не просто нежелательной находкой, а крайне опасной». «Ну а как ты смогла добраться до такого чуда?» – не сдавался я. «Ведь, насколько я понимаю, таких, как ты, должно быть, не, ну, если немного, то уж во всяком случае больше двух». «Да, ты прав. Нас, конечно, больше двух, но все равно очень и очень мало. Из тех, кто так или иначе вовлечен в наши проблемы, мне повезло больше всех. Когда Мернан в одной из своих коротких отлучек наткнулся на меня, я практически проваливалась в одну из старых ловушек Крокхаар. Учитывая то, что самих кроков давно нет, то стать одной из их игрушек мне не светило, а, скорее всего, я бы умерла. Если использовать твою терминологию». Мернан, рискуя жизнью, вытащил меня, и по кахайтионе, закону служения, я дала клятву вечного долга. Но вместо унизительного рабства получила друга и практически неисчерпаемые ресурсы энергии. Найти корабль может каждая из нас, но вот выдернуть его из межпространственной мембраны очень сложно. Да и потом... Нужно пройти все ловушки корабля, перестроить его мозг на нового хозяина, перестроить все контрольные узлы на другой тип управления. И долго это? Я вздохнул, представив себе, сколько может понадобиться для осуществления всех этих наверняка непростых процедур. Корабль уже 50 твоих лет ждет в одном из гравитационных карманов ближайшего из сопряженных пространств. «Я хотела сделать подарок Мернану, но он отказался. Я понимаю», — в голосе Джинни послышалась неуверенность. «Такой корабль скорее проблема, чем преимущество, но без точки привязки». «Ну, это понятно», — кивнул я. «Без нее ты или рассеешься, или еще чего. Но в любом случае я, возможно, лишусь твоего общества. Но я вовсе не рассматриваю этот корабль как проблему». «Некоторое повышение внимания к своей персоне я уж как-нибудь переживу, но самое главное...» «Ты знаешь, мне всегда хотелось иметь вот такой дом. Дом, который никто не разорит, пока я буду в отъезде. Я что-нибудь должен сделать?» «Как минимум определиться с формой корабля и интерьерами». «Форма?» — я пожал плечами. «Да пусть будет, как была. Внутри нужно лишь сделать мастерскую, спортзал, оружейную с тиром, спальню и кабинет. Остальное мне безразлично. А, да, чуть не забыл. Что-то вроде хранилища для особо опасных игрушек и ангар для кораблей поменьше. Ну так, на всякий случай».